Общие вопросы о питании ребенка. В этом разделе вы найдете ответы на самые разные вопросы, начиная от планирования рациона до причин появления синяков под глазами у детей. Как спланировать здоровый рацион ребенка, семьи? Вот несколько ключевых рекомендаций по планированию здорового рациона для всей семьи. Первое. Составляйте меню заранее. Это поможет обеспечить разнообразие продуктов и учесть предпочтения каждого члена семьи. Позволит заранее закупить необходимые продукты. Второе. Включайте в рацион все группы продуктов. Молочные продукты, мясо, рыба, яйца, злаки и крупы, фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена. Третье. Отдавайте предпочтение таким натуральным продуктам, как цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты, нежирное мясо и птица, жирная рыба, кисломолочные продукты. Четвертое. Планируйте здоровые перекусы, сухофрукты, орехи, йогурт, кефир, свежие овощи и фрукты. Пятое. Соблюдайте баланс питательных веществ. Учитывайте соотношение белков, жиров и углеводов. Обеспечьте достаточное поступление витаминов и минералов. Шестое. Ограничьте употребление сахара и кондитерских изделий, соли, полуфабрикатов и фастфуда, сладких газированных напитков. Седьмое. Обеспечьте достаточное потребление жидкости от 1,5 до 2,5 литра в сутки в зависимости от веса и активности. Восьмое. Разнообразьте рацион. Это позволит получать широкий спектр питательных веществ. Девятое. Приучайте детей к здоровому питанию с раннего возраста. Будьте примером, употребляя здоровую пищу. Предлагайте полезные альтернативы вредным снекам. Как организовать питание ребенка-вегетарианца? Для детей и подростков, не достигших 18 лет, вегетарианское питание не рекомендовано в силу того, что ребенок нуждается в очень большом количестве калорий, микронутриентов для активного роста. Их сложно обеспечить только вегетарианским питанием. Существуют расовые и культурные особенности некоторых народов, которые позволяют придерживаться такого питания, но для жителей Евразии такой рацион в детском возрасте не подойдет. Какие продукты способствуют улучшению пищеварения у детей? Для улучшения пищеварения у детей рекомендуется включить в рацион следующие продукты. Овощи. Тыква, кабачки, огурцы, свекла, морковь, цветная и брюссельская капуста. Фрукты. Яблоки, сливы, арбузы, дыни. Сухофрукты. Курага, чернослив, инжир. Кисломолочные продукты. Йогурт, кефир, простокваша, ряженка. Каши. Перловая, гречневая, овсяная. Хлеб из ржаной муки и муки грубого помола. Имбирь. Стимулирует выделение ферментов и желчи. Топинамбур. Активизирует выделение желчи и ферментов поджелудочной железы. Продукты, богатые калием, печеный картофель, сухофрукты. Продукты, богатые пробиотиками, сыр выдержанный, квашеные овощи, чайный гриб без сахара. Как правильно вводить в рацион ребенка орехи и семена? Вводя в рацион ребенка орехи и семена, придерживайтесь следующих рекомендаций. Первое. Не давайте цельные орехи и крупные семечки детям до 4-5 лет из-за риска удушья. Второе. Начинайте вводить орехи и семена на этапе прикорма в виде жидкой пасты, урбеча, смешанной с фруктовым или овощным пюре, мелкой крошки, добавленной в кашу, в виде ореховой муки. Третье. С 1 до 3 лет предлагайте пасту из орехов, смузи и выпечку, в которой добавлены орехи, измельченные орехи, семечки в йогурте или каше, мелкие семечки в цельном виде. Четвертое. С 3 до 5 лет можно давать орехи и крупные семечки, разделенные пополам, крупную крошку или лепестки. Пятое. После 5 лет разрешены любые формы орехов и семян. Шестое. Начинайте с небольших порций, по 2-3 штуки, под наблюдением. Седьмое. Детям-аллергикам вводите орехи и семена только после консультации с врачом. Восьмое. Ограничьте количество до 15-30 граммов в день из-за высокой калорийности и сложности с усвоением. Девятое. Отдавайте предпочтение натуральным орехам и семечкам, а не обжаренным или глазированным. Десятое. Наблюдайте за тем, как тщательно ребенок жует орехи. Орехи следует обязательно мыть перед употреблением. После мытья их можно просушить в духовке при невысокой температуре. Постепенное введение и наблюдение за реакцией ребенка поможет безопасно включить эти питательные продукты в его рацион. Как правильно выводить в рацион ребенка рыбу и морепродукты? Первое. Начинайте вводить рыбу в возрасте 8-10 месяцев при условии, что ребенок уже знаком с овощами, фруктами и кашами. Второе. Для первого знакомства выбирайте нежирную белую рыбу, например, треску, хек или судак. Третье. Начинайте с небольшого количества половины чайной ложки в первой половине дня. Четвертое. Давайте рыбу не чаще 1-2 раз в неделю вместо мясного блюда. Пятое. Постепенно увеличивайте порцию. В 8 месяцев 5-30 граммов, к году 30-60 граммов рыбного пюре в сутки. Шестое. Наблюдайте за реакцией ребенка на новый продукт в течение 3-4 дней. Седьмое. До 3 лет избегайте речной, копченой и соленой рыбы, а также обычных рыбных консервов. Восьмое. Отложите знакомство с красными сортами рыбы, семга, скумбрия, до 2-3 лет, так как они более аллергенны. Девятое. Готовьте рыбу на пару. Десятое. Вводите рыбу только когда ребенок здоров и находится в хорошем настроении. Одиннадцатое. Избегайте искусственно выращенной рыбы. Дикая рыба содержит больше омега-3 и жирных кислот и больше белка. Двенадцатое. Чтобы рыба была безопасна, подвергайте рыбу предварительной заморозке. Это правило относится и к икре, и к морским гадам. Почему у ребенка синяки под глазами? Синяки под глазами у ребенка могут появляться по нескольким причинам. Первое — генетическая предрасположенность. Если у родителей или близких родственников есть такая особенность, она может передаться ребенку. Второе — усталость и недосыпание. Нарушение режима сна, недостаточный отдых могут вызывать появление темных кругов под глазами. Третье. Чрезмерные нагрузки. Большое количество занятий в школе и секциях, длительное использование гаджетов. Четвертое. Несбалансированное питание и гиповитаминоз, особенно недостаток витаминов К, С и железа. Пятое. Аллергические реакции, которые вызывают отечность и воспаление век. Шестое. Аденоиды, затрудняющие носовое дыхание. Седьмое. Глистные инвазии. Восьмое. Анемия, чаще всего железодефицитная. Девятое. Заболевания сердца или почек, которые могут вызывать нарушение кровообращения. Десятое. Перенесенные инфекционные заболевания. В некоторых случаях синева под глазами может быть просто индивидуальной особенностью строения лица ребенка, особенно у детей со светлой кожей и глубоко посаженными глазами. Если синяки появились внезапно или сопровождаются другими симптомами, следует обратиться к врачу для выяснения причины.